Все от послушницы до архиматери должны завидовать нашему супружескому счастью. Устройте, сударыня, что-то насторожило Аббатису в словах эмиссара. Она промедлила с ответом и заметила странное тишину. Колин Бейкер стоял за кафедрой молча. «Свидетель, вы будете давать показания?» Сказано про матерью Агаты. Говорит в заткнутые уши, все равно, что лить вино мимо кубка. Это было храбро. Ни эмиссар, ни Аббатиса не ждали такого. Суд знаком с трудами светлой праматери. Они не относятся к делу. Свидетель получит строгое взыскание, если снова отвлечется на посторонние темы. Да, ваша светлость. Итак, расскажите, что произошло в ночь кражи предмета. Колин раскрыл рот и закрыл, точно как рыба. Снова разинул и опять не издал ни звука. Свидетель страдает одышкой, поинтересовался эмиссар. Ваша светлость, позвольте. И тут дверь церкви с грохотом распахнулась. Роуз хватила вдоха, чтобы понять обман. Не успев испытать ни обиды, ни злости, она кинулась вверх по ступеням, врезалась в дубовую дверь и охнула от боли. Ловушка заперта. Тогда чувства накрыли ее. Роуз держалась всю ночь, не дрогнула, когда план начал срываться, не проболталась сестре Люсиль. Храбро использовала минуты, когда сестра отвлеклась. В сумраке, под огоньком свечи, метнулась к сундуку и сделала, что нужно, хотя риск был эдовски велик. Свеча, открытый огонь, а руки дрожат от спешки. Она сдержалась и дома. Отец встретил на пороге, обнял, принялся увещевать. «Доченька, сейчас тебе грустно, но мы с мамой очень тебя любим. Это было трудное решение для нас, но такой шанс просто нельзя упустить. Ты окажешься в столице, при дворе архиматери. Никакой барон или даже граф не поднимет тебя на такую высоту. Доченька, я понимаю твою грусть, перетерпи сейчас, и судьба осыплет тебя щедрыми дарами». Отец знал ее чувства, и тем не менее подвергал пытке. Это терзало душу, но и тогда Роуз сумела стерпеть. Обняла и поцеловала отца, отпустила с пожеланием доброй ночи, а сама села у иконы, молиться и размышлять, принимать решение. Конечно, нужно оправдать Дэвида, вне сомнений, иначе нельзя. Но что делать потом? Роуз хотела сбежать вместе с любимым. Это значит, порвать связи с семьей, ранить отца и мать, которые любят ее. Тьма, действительно любит. Насколько было бы легче, если б не любили. А Дэвиду придется бросить семинарию, и ни в какую другую его уже не примут. Ясное дело, Хейтауэр этого добьется. Второй человек после Капитула, тьма его сожри. Двери всех храмов на свете закроются перед Дэвидом, а он, прирожденный священник, забрать у него службу, все равно, что вырвать сердце. Роуз взяла лист бумаги и начала писать. «Я, леди Роуз Вингрим, во имя праматери Софии прошу принять меня». Каждую букву выводила с такой болью, будто резала ножом по собственной коже. Служительницам Софии Величавой позволены браки по достижению ранга старшей сестры и выше. Иными словами, лет через 10. Дэвид, конечно, будет ждать, но он священник. Мать церковь забросит его на другой конец света, сведет с иными людьми, отвернет его путь от пути Роуз Вингрим. Через 10 лет, вспомнит ли он ее, как говорил мастер Бримсворт, любовь – быстротечная реакция. Зато Дэвид станет священником, как и мечтал всю жизнь. А Роуз останется рядом с матерью и отцом, буквально в 3 кварталах. Смогут видеться каждое воскресенье. А мать Люсиль, новая аббатиса монастыря, получит самую преданную помощницу, какую можно представить. Любви конец, но Роуз найдет счастье в том, что сделает счастливыми 4 хороших людей. И она окончила письмо. «Всецело уповаю на ваше согласие, с верою в Софию, мать всех детей, Роуз Вингрим». Что сломало ее? Ложь аббатисы. Незапертая дверь подвала, можно было ждать подлости от той, кто продалась эмиссару. Но миг, когда аббатиса изобразила доброту. «Дэвид хотел тебя видеть, иди к нему». Роуз успела поверить, зажечься надеждой. И вот, сидя у закрытой двери, она плакала навзрыд, размазывала слезы по лицу. Совсем недалеко, ярдах в 20, решалась судьба Дэвида. У него еще был шанс, но у Роуз уже никакого. Ее выпустят из подвала за минуту до свадьбы. Она поедет в столицу женой чудовища, вернее, рабыней, инструментом. Как он сказал, листом бумаги с портретом хорошей жены. Слава богам, что хотя бы Дэвид спасется. Постойте, а спасется ли? Она вздрогнула от этой мысли. Сработает ли план, откуда уверенность? Посмеет ли Колин сказать то, что нужно? Роуз, в подвале, семинаристы, на улице. Колин один перед лицом врагов, совершенно беззащитной. Роуз, дворянка, власть церкви над нею не так уж сильна, но Бейкер, простой семинарист, эмиссар может сделать с ним что угодно. Так рискнет ли он сказать нужные слова? Роуз сняла с плеча сумку. Красивая вещь, и очень удобная. Подарок любящего отца. Столько нужного помещается в глубинах. Развернула ткань воровского набора. Мастер особых дел показал ей, как использовать отмычки. Чертовски рад, что миледи интересуется нашим ремеслом. Вставляете длинную, нащупываете дальнюю бородку. Поворачиваете, подпираете, чтоб не упало обратно. Потом вставляете среднюю. Попробуйте сами, миледи. Было темно, ни свечи, ни фонаря. Горстка солнечных лучей проникала сквозь щель между досок. Ее хватило, чтобы увидеть. Тут нет механического замка. Отмычки бесполезны. Но как аббатиса заперла дверь? Роуз зажмурилась, напрягла память. Ага, с наружной стороны есть засов, не скользящий, а накидной. Его нужно поднять. Но дверь отворяется наружу. Между нею и притолокой нет никакой щели. А откуда тогда свет? Доски двери подогнаны не вплотную. Имеется зазор, два волоска толщиной. Роуз выдернула из набора все инструменты. Пилка, еще одна, шило, отвертка. На ощупь выбрала два самых тонких и твердых, лишь бы не сломались. Святая Софья, мать всех детей, сделай так, чтобы хватило прочности. Вогнала в щель две полоски стали и нажала крест-накрест, изо всех сил. Святые боги, как тяжело. Инструменты гнулись, Роуз стонала от натуги. Доски не двигались с места, не двигались, не двигались, тьма бы их. Нужно сильнее, сожри вас всех, еще сильней. Раздался скрип, левая доска сдвинулась, просвет расширился до толщины ножа. Прижав инструмент локтем, Роуз вонзила тонкую отмычку между досок и толкнула засов вверх. Едва не ослепла от солнечного света, когда дверь распахнулась. Бросив все, она побежала к церкви. Да спасут боги того, кто попробует остановить. Рванула двери, грохнула створкой о камень, влетела в притвор. Промчала до центрального нефа, увидела Колина за кафедрой. Нет дела до всех, можно их даже не замечать. Один Колин имеет значение. Сударь, вы дали показания. Эй, еще нет, миледи. Слава богам, я очень хотела услышать. Говорите же. Аббатиса поднялась с места. Дева Роуз, почему вы здесь? Я не позволяла. Роуз атаковала ее со всей яростью, с бешенством, с жаждой мести. Аббатиса, ваш чертов монастырь, феодальный субъект, а я, дочь барона. Вы заперли меня в своих землях, стало быть, захватили в плен. Мой отец имеет право нанять солдат и взять штурмом это логово змей. Так что молчите, тьма вас сожри. Монахиня так и застыла с разинутым ртом. А Колин Бейкер улыбнулся от уха до уха и произнес: «Имеющий уши да услышит мои показания». Дэвид Аттертон вынес предмет из храма не ради кражи, а для спасения. Он увидел, как предмет вспыхнул ярким огнем. Что, тьма, да вы в своем уме? И аббатиса, и эмиссар мигом забыли дерзость Роуз. Слова Колина оглушили всех ударом молота по темени. Предметы не горят, предметы не разрушаются. Предметы вовсе не подвластны законам подлунного мира. Колин Бейкер повторил. На глазах у моего друга Дэвида священный предмет загорелся. Дэвид схватил его через ткань и понес к колодцу, чтобы затушить. Если б он этого не сделал, сгорел бы и предмет, и храм. Дэвид не преступник, а спаситель. Пауза длилась очень долго. Эмиссар затратил несколько вдохов, чтобы овладеть собою, а затем сказал. Свидетель должен осознавать, что лжесвидетельство карается 5 годами каторги. С учетом сего знания, готов ли свидетель повторить свои слова? Роуз глядела на Колина. Столько твердости он взял из ее глаз, что ответил чуть ли не со смехом. Готов повторить, коль ваша светлость не расслышали с первого раза. Предмет загорелся. Дэвид понес его к колодцу, чтобы затушить. Откройте сундук и посмотрите. Он весь покрыт сажей. Отрадно, что свидетель сам указал путь для проверки. Святая мать, имеете ли ключ? Прошу показать суду священный предмет. Аббатиса поднялась с места. Судя по лицу, она ощущала себя комедианткой в ходе представления. Сейчас она достанет предмет, и, ясное дело, не будет на нем никакой сажи. И все вокруг заржут, словно кони. Поверила, вот же дура. Совсем тупая, а еще аббатиса. Любой баран знает, предметы неуничтожимы. С неловкой улыбкой, будто загодя оправдываясь, настоятельница отперла сундук, отложила в сторону замок, откинула крышку, сняла бархатную ткань, накрывавшую предмет. «Я не вижу никакой», — начала она и отпрыгнула, крича от страха. Священный предмет вспыхнул ярким пламенем. Церковь взорвалась криками. Лесбиты Майя, визжа, рвали волосы на головах. Темный Ида. Дело темного Ида. Колин Бейкер задыхался от восторга. Черные мечники эмиссара бронились во всю глотку, Аббатиса орала. «Тушите же, тушите его!» Эмиссар рявкнул своим людям. «В воду! Вместе с сундуком!» «А-а-а! Владыка хаоса!» Явился темный Ида. «Да в воду же его, свиньи собачьи!» Свирепый крик эмиссара прозвучал, как пощечина. Двое из мечников опомнились, кинулись за алтарь, схватили сундук с предметом. Он пылал, точно жаровня, но еще не успел раскалиться. Мечники подняли сундук и бегом понесли прочь. «Майя, за ними, покажи колодец!» Опомнилась Аббатиса. Когда они выбежали, повисла гулкая, оглушающая тишина. «Ваша светлость», — произнес Колин Бейкер, на сей раз отчетливо слышимый всеми, «мой друг Дэвид поступил точно так же, как ваши люди. Вынес предмет к колодцу, чтобы погасить огонь. Если желаете его вздернуть, пусть ваши вассалы повиснут в соседних петлях». С видом триумфатора он прошагал от трибуны к своему месту. Аббатиса и эмиссар переглядывались, потерянные, разбитые. Какое наслаждение, видеть их такими. Эмиссар шепнул что-то, Аббатиса ответила тем же. Спелись, стервятники, утешают друг друга. «Ваша светлость, Дэвид свободен», уточнил Колин Бейкер. Эмиссар разгладил на себе черную рясу, поднялся, прочистил горло. «ГМГМ». В завершении суда слово дается ответчику, юноше Дэвиду Аттертону. «Вы идите к кафедре и поклянитесь говорить правду». С бесконечной гордостью Роуз смотрела на любимого. «Да, милый, все это сделала я. Ради тебя рискнула и честью, и жизнью. Видишь, я достойна твоей любви. Ваша светлость, до странности грустно сказал Дэвид, клянусь про матерью Софии говорить только правду. Но в клятве нет нужды. Я стою в храме у алтаря. Ни один священнослужитель не позволит себе лгать на моем месте». «Подтверждаете ли вы слова семинариста Колина Бейкера? Вы вынесли предмет из храма, чтобы потушить?» Дэвид вздохнул, глядя прямо в лицо Роуз, произнес печально, но твердо. «Нет, ваша светлость, я потрясен увиденным сегодня. Прежде не знал, что предметы способны гореть. Я вынес его из храма затем, чтобы взглянуть сквозь него на звезду и назвать имя любимой девушки. Тогда праматерь Софья соединила бы наши пути». Роуз обмерла, оледенела, обратилась в камень, стоящий над могилой. Эмиссар наклонил голову, повел бровью, обнажил зубы в оскале. Он понял, что к чему. «Сожри его тьма», все он понял. «Ответчик, назовите имя вашей любимой девушки». Дэвид смотрел только на нее. «Прости, Роуз, я тебя очень люблю, леди Роуз Вингрим». Эмиссар повернулся к своей ручной псине. «Святая мать, давали ли вы право Дэвиду Аттертону взять предмет ради счастья в любви?» «Нет, милорд. Если мы пролистаем вашу доходную книгу, найдем ли там запись о получении оплаты от Дэвида Аттертона?» «Нет, милорд. Благодарю. Суд вынес вердикт». Будущий муж остановил взгляд на Роуз и медленно, с удовольствием произнес. «Ответчик Дэвид Аттертон признается виновным в краже священного предмета. Он приговаривается к казни через повешение. Приговор будет приведен в исполнение сегодня, при первом звуке вечерней песни. Дева Божья Роуз Вингрим просит права первой ночи». Аббатиса разгладила страницу с записью о той злосчастной конфиденции. Запись осталась в первозданном виде, монахиня так и не выбрала, что сделать с нею. Перечеркнуть или вырвать страницу, недопустимо в книгах строгого учета. Можно было дописать, отказано, но это ложь с точки зрения закона. Она ведь не отказала в конфиденции, а запретила войти в камеру к подсудимому. Если бы Дэвида оправдали, Роуз могла бы применить свое право. Аббатиса не нашла верного решения и отложила вопрос на потом. Когда кончится вся эта история, станет ясно, как быть со страницей. И вот теперь, похоже, наступила ясность. Сегодня Дэвида казнят. Уместно вписать итог. Право осталось неиспользованным ввиду смерти избранника. «Бур-бур», — сказал кот, перекладываясь на ее коленях. Он никак не мог выбрать удобную позу. Отвлекшись от книги, она стала гладить мохнатого зверя. «Успокойся, мой милый. Нам обоим нужно набраться покоя. Нынче нелегкий день, но он скоро окончится». Эмиссар вошел без спросу, как в собственный дом. Сказал с угрюмым и требовательным видом. «Итак, горящий предмет, что вы знаете об этом, сударыня?» «Ничего, милорд, впервые вижу такое. Ума не приложу, как это может быть. Если скажете хоть слово о чуде, я рассмеюсь вам в лицо. Убежден, что это мошенничество, уловка шарлатана. Желаю знать, кто и как ее устроил.